Глава третья. Долг. Утро нового дня было встречено без босса. Он на тот момент находился в одной из комнат первого этажа, где и дрых без задних ног. Когда народ потянулся за указаниями ко второму, по старшинству, лицу базы, выяснилось, что и оно занято тем же самым. «Долг, командуй», — сказал Лом, когда они шли по коридору прочь от дверей комнаты, занятой Лизой. Там сейчас два молодых мужика в гражданской одежде стены спинами подпирали и всем желающим говорили, что босс женского полу занят просмотром сновидений и потому недоступен минимум до обеда. «Командуй!» — проворчал Роман. «Делать-то, в общем, нехрен». «Ага!» — кивнул Гоп, шедший чуть позади и левее. «Мы резаки все сломали. Может, выходной замутим или...» «Как все? Два же еще работали». «Да я не знаю, что за хрень с ними». Гоп даже плечами пожал, всем своим видом изображая две вещи. Свою полную непричастность к проблеме с резаком и глубокое недоумение по поводу того, что он таки сломался. Они как раз подошли к шахте лифта. От нормальной металлической лестницы со ступеньками пока только две скобы в стенах торчат. Один просто гореть перестал. «А второй?» — спросил Роман, когда Гоп замолчал. На него Сёма упал. Случайно. «Понятно», — хмыкнув, Роман присел на край лифтовой пропасти. Припомнил мамонтоподобные габариты Сёмы, более известного как Елдак, размеры инструмента, сопоставил крошечный резак и гиганта Сёму в соприкосновении путем падения. Кранты резаку. Ремонту вряд ли подлежит. «Со сталкерами нужно что-то делать. Они слишком долго у нас». «Не говори, босс». Гоп тоже присел. «Жрут, как кони. А их почти 30 рыл. Скоро нас съедят». «Я не в том смысле». Роман поморщился от чего-то и глянул на пожилого спецназовца. «Лом, найди барахло для сталкеров. Шмотки, оружие, все в общем. Где-нибудь отдельно скидайте». «Сделаю». Лом шагнул вперед и ловко, будто был совсем юн и полон сил, скользнул вниз по веревочной лестнице. За месяц уже практически все наловчились по ним лазать не хуже, чем горные бараны по скалам. «Гоп, найди Усяя, Жакана, Пупса и все, что по местному дерьму знаете, им расскажите». «Инструктаж типа». Гоп почесал затылок, пытался вспомнить, где парней видел последний раз. Что-то, видимо, вспомнил. «Базару нет, сейчас сделаем». Гоп спрыгнул и в полете уцепился за лестницу. Полез вниз. Роман стал прикидывать в уме, что из оборудования еще работает и что пока не сделано из наиболее важного. Генератор, его по-прежнему держали на втором этаже в задней комнате апартаментов дяди Паши. Эта хреновина ведь излучает. Пусть генератор, по словам Лизы, защищен лучше, чем Форт Нокс, но ведь, по ее же словам, его просто необходимо переправить на самый нижний этаж, в специально оборудованное помещение. К сожалению, оно пока имеется только в виде начерченной на полу четвертого уровня разметки. Значит, с этим придется обождать. Чудо-бетон Лиза закончился еще 3 дня назад. Новых поставок пока не было. Третий уровень практически закончен. Комнаты очищены, лишнее выброшено в нору. Сама нора, прорытая мутантами в стене одной из комнат, на днях заполнилась различным мусором до предела и была забетонирована. Туда как раз последний бетон и ушел. Осталось наполнить этаж предметами обстановки, оборудованием и тому подобным. Ну и проводку спрятать в стены или хотя бы в пол как-то. На всех этажах проводка в таком состоянии. Торчит из стен и по ним же свисает, открывая взору любого желающего. Но на это пока не было времени. К тому же все 4 перфоратора сломали еще неделю назад. Работа шла ударными темпами. Оборудование просто не выдерживало нагрузки. Вчера вот пришлось пробивать в стене дырку для кабеля, а нечем было. Ломом пробивать думали, но под рукой его не оказалось. Обшарили пол базы, но так и не нашли ничего подходящего. Куда девались 2 лома, которые приехали в одном из первых грузов, так никто и не понял. Так что дырку пробили парой пистолетных выстрелов. В процессе осколки разрывных пуль угодили в броню Ахмета, но никто шибко не огорчился. Может, если только Аллах расстроился. Ахмед, когда в себя пришел, так громко орал на непонятном языке, что присутствующие едва не оглохли. Из гортанных воплей разобрать удавалось только одно слово — «Аллах». «Это кореш его?» — спросил тогда боец по прозвищу Чуб, когда в воплях Ахмета наметилось небольшое затишье. Спросил он очень удачно, у елдака. «Кто?» «Ну, Аллах». «Не знаю, не слышал о таком», — пожал могучими плечами Семен, которого тоже черкануло в процессе стенобитных работ, правда, бетонной крошкой, по ногам, так что парень не пострадал. Да, собственно, он и не заметил даже. «И я не слышал». Чуб тоже плечами пожал. Правда, он при этом был хмурым и задумчивым. Чуб, по фамилии звавшийся Чуповым, в отличие от елдака, который грамоте обучался несколько лет и бросил сие занятие по семейным обстоятельствам, в школьных коридорах не мелькал вовсе. Чуб вырос в глубокой тайге, в семье добрых, но весьма замкнутых людей. Агафья, мама Чупа, обучила его всему, что знала сама, несмотря на яростный протест Прокофья. Отец Чупа, трудолюбивый и нелюдимый Прокофий, учил его только православию и непростой науке выживания в лесу таежном. Так что религиозно Чуб был подкован очень слабо. Когда родители умерли, и Чуб остался один, ему случилось поехать в большой город. Чудо, которое он всегда мечтал увидеть. Рассказы матери о местах, где медведи не водятся, а людей столько, что яблоку негде упасть, тронули сердце парня куда крепче, чем следовало бы. А в городе большом, как оказалось, живут совсем не так, как староверы в глухой тайге, и даже не так, как люди в поселках, что от его домика лежали всего в 15 километрах к востоку. К югу и западу тоже поселки были, но до тех было еще дальше. Он и бывал в тех дальних поселках всего дважды, еще с отцом. Там, в городе, он неудачно повздорил с местным обитателем и без всяких затей дал ему кулаком в челюсть. Даже старый поселковый пьяница, дед Леша, после такой оплеухи редко с ног-то падал. Дед Леша много пил, а выпив, всегда лез подраться с первым попавшимся на глаза. А этот городской и упал, да еще и умер. Может, потому что был сильно пьян? Кто его знает? Ну, а Чуб в тайгу в итоге так и не вернулся. Образование он получил новое, навыки другие. И как-то так получилось, что работать на людей организации начал, еще не отсидев всего своего срока. С тех пор он много чего повидал, много чего слышал. Вот и имя это чудное он тоже где-то слышал. А где — вспомнить не смог. Потому и спросил. Кто знает, может, Аллах один из боссов? А в организации лучше знать людей. Знать, кто за кем стоит и кто чем дышит. Иногда от этого может зависеть целостность твоей шкуры. «Ахмед!» — позвал Чуб, когда парень перестал кричать и замер у стены, привалившись к ней спиной. «Ахмед, братан! А что за кент этот, Аллах?» Смуглое лицо открыло рот. Стало красным, проявило признаки начавшейся одышки. «А-а-а!» — протянул Чуб, сообразив, в чем дело, и шепотом добавил. «Он из блатных, да?» «Все бы ничего!» — достоявший рядом народ стал похохатывать. Кто в голос ржал, як лошадка молодая, а кто в варежку смущенно хрюкал. Ахмед странно взвыл и, обнажив ствол пистолетный, выпустил в грудь Чупа ровно 3 пули. Одну сразу, одну, когда Чуп падал, и третью, когда он уже лежал на полу. Все 3 попали в броню, и Чуп остался жив, хотя и лежал теперь беспомощный, сосредоточенно пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Легкие почему-то не желали впускать в себя драгоценный кислород, а вся грудь горела, как в огне. Ахмед показал себя молодцом. Все его существо требовало выстрелить в голову и убить, но он сдерживался. Еще 15 секунд сдерживался, и все-таки не смог сдержаться. Направил ствол точно в лоб Чупа. А спустя мгновение подлетел к потолку, грохнулся об него так, что зубы чуть не вынесло, и рухнул обратно, уже без чувств. Над ним стоял елдак. «Извини, Ахмед!» — пробормотал Сема, немного смущенный своим поступком. Народ вокруг смеяться уже давно перестал и теперь разом приступил к брошенной работе, сразу забыв и про Ахмеда, и про Чупа, и про Аллаха. До потолка тут было 5 метров. Ахмед, конечно, был тонким, жилистым и, наверное, легким, но 5 метров, да еще так, что его чуть не размазало по потолку. Далеко не все видели Семена в деле. А вот сейчас увидели, и старшего в коллективе сразу после лома разом зауважали даже больше, чем самого лома. Конечно же, исключительно за его выдающиеся способности в области улаживания внутренних конфликтов. Только поэтому. Не иначе. С людьми всегда так. Очень уважают других хороших людей за их хорошие поступки. Случай был забавный и важный. Роман там тоже присутствовал и сумел окончательно убедиться, что Елдак коллектив в узде держит куда лучше старого спецназовца Лома. Простой, турковатый, иногда даже стеснительный, он рельсу в бублик мог загнуть и, когда требовалось, действовал, а вся его нерешительность куда-то исчезала. Роману парень понравился. Будь он на месте Велеса, должность и оклад Лома уже давно были бы отданы ему. Мысли вернулись к списку возможных работ. Генератор. Его ведь мало того, что переносить нужно. Его ведь для этого еще разобрать надо. Вещь здоровенная. Ее пока собирали, пару человек чуть не поубивало упавшими деталями. Разбирать его без Лизы не стоило. Да и с Лизой, когда будут разбирать, на всякий случай лучше подальше держаться. Малый генератор на 4-й уровень уже убрали. Слабоват он. 1 этаж только способен держать. Роман раздумывал еще 10 минут. В итоге пришел к выводу, что кроме краткого обучающего курса для будущих сталкеров, никакой работы просто нет. Для всего остального не хватает либо материалов, либо инструмента, либо начальства. А начальство почивать изволило. Роман закрыл глаза и оттолкнулся 5 пятками от стены, соскользнув вниз. Веревки зашуршали по спине. Он вскинул руки вверх и провернулся в полете. Пальцы заскользили по веревочным перекладинам лестницы. Он ухватился за одну из них. Руки рвануло, и он двинулся всем телом, изобразив нечто вроде плавной волны, гася силу инерции. Падение остановилось. Чистая работа. С улыбкой он открыл глаза. Глянул вниз. «Блять!» — проворчал Роман хмуро. Стал подниматься вверх. Он, как оказалось, пролетел ниже 1 метра на 3, чем планировалось. Был моложе, не ошибался ни на сантиметр. Неужто и правда он начал стареть, да еще и так заметно? «Здорово, дядь Паш!» — это он сказал, когда вошел в главное помещение 2-го этажа. Старый вор был тут. Сидел за одним из самодельных столиков и мрачно смотрел в одну точку. Точка располагалась у основания бутылки с надписью на боку «Спиртпром». На приветствие Романа поднял глаза повыше. Маленькие, злые и красные. От неожиданности Роман даже запнулся на абсолютно ровном полу. Обычно глаза старика выглядели совсем иначе. Он кивком указал на соседний стул. «Привет, Рома!» Налил себе полный стакан, почему-то левой рукой. Без выражения выпил, на место поставил. Сиплым голосом поинтересовался. «Тебе налить?» «Не, я воздержусь», — уже садясь на стол, сказал он. «Я вообще думал, может, у тебя, дядь Паш, кофе еще где припасенное есть. Да попроведывать заскочил». «Кофе там». Дядя Паша кивнул себе за спину. Роман начал подниматься. «Погоди, не вставай. Я сам сейчас принесу». «Да, лучше уж крепкий кофе, чем хорошая водка». Роман согласно кивнул, а старик тяжело поднялся и, покачиваясь, побрел к своим складам. Роман тут обратил внимание на правую руку старика. В бинтах вся. Видать, последний столик получился не без труда. Бывает. Вот хотя бы 2 недели назад, когда спускали вниз разобранное оборудование непонятного смысла и характера, парень один веревку из рук выронил, и деталь боком пошла. Тем, кто принимал груз внизу, чуть голову не поотшибало. А когда 2-ю часть того же агрегата спускали, веревкой захлестнула ногу одной из девушек. Бедняга сорвалась вниз и повисла на этой веревке между этажами. Если б не штанишки из наноткани, перелом, может, и открытый даже. А так ничего, только охрипло. Когда падала, она так визжала, что голосовые связки просто не выдержали. Вообще, несмотря на некоторые проблемы во время работы в полной броне, Роман своим бойцам запретил ее снимать во время разгрузки привозимых с кордона контейнеров. Люди Лизы во время разгрузки тоже не очень стремились снимать ту броню, что у них была, не только из-за перестраховки или там на всякий случай. Они ведь на некоторое время наверх выходили, в зону, а там всякое произойти может. Причем, когда не ждешь, это всякое обязательно произойдет и кончится обязательно плачевно. Тут уже другой закон природы включается, более известный как закон подлости. Стоит расслабиться, и проблемы посыплются на тебя, как из поганого мешка. «Как ты, дядь Паш?» — спросил Роман, когда старик вернулся с чайником, двумя кружками и двумя блестящими металлическими банками. В одной банке был сахар, в другой — растворимый кофе. Вообще все приправы были привезены в таких банках, и соль, и перец, и тому подобное. Проблема с ними состояла в том, что все банки были одинаковы, и потребовалось время, чтобы разобраться, в какой что лежит. Закрывались банки плоской, выпуклой по краям крышкой с резинкой вместо резьбы. Так что банки во время открытия неизменно вызывали улыбки на лицах обитателей базы. Дело в том, что крышка открывалась только при некотором усилии и издавала при этом весьма своеобразный, немного неприличный пук, то есть звук. «Нормально», — сказал старик, ставя на стол закипающий чайник. Стал насыпать ложечкой сахар и кофе в кружке. Ложечку он принес только одну. «Хорошо, значит», — Роман услышал ответ «нормально», однако лицо у старика при этом было таким, будто он сказал: «У меня рак, и жить осталось мне 2 недели». «Чайник хороший», — наливая кипяток в кружке, проговорил дядя Паша. Закончив, довольно-таки мрачно глянул на очень толстое основание аппарата. «Только я ни хрена не пойму, как он работает без электричества». «Да у нас никто и не знает, как они работают. Воду кипятят, и бог с ними!» Роман рассмеялся. Дядя Паша улыбнулся в ответ, немного оттаив. Отхлебнул из кружки, языком подсокал. «Растворимый вроде, а вкус как у настоящего. Хорошо нас тут окормят, Ром. Среди пацанов слух идет, что поставки последние идут, а потом до весны вообще ни шиша не будет». «Может быть. Вполне», — старик хохотнул. «Тут же суперсекретный объект, зона аномального пространства. Никаких посторонних, ничего левого. А у нас, блин, воздушные сообщения чуть ли не круглосуточные. Скоро все кончится. Будем каждую ложку сахара учитывать». Роман покивал головой. Они еще поговорили о том, о сем. Роман предложил выделить пару человек в помощь. Дядя Паша вежливо отказался. Так вот и посидели. Под конец старик совсем размяк и уже не метал взглядом молнии, стал спокоен, даже почти добродушен. «Еще кофейку, Рома?» — спросил старик, когда Роман поставил пустую кружку на стол. «А давай, дядь Паш, еще одну успею». «Куда-то двинуть собрался, или внизу работа появилась? Сталкеры наши. Надо их выпроваживать». «А, это да. Надо». Дядя Паша подал Роману полную кружку. «Я подсчитал, сколько они припасов у нас уже сожрали. Да чертовой матери получается. Мы только на жратве кордоновские вертушки в металлолом посадим. Надо их спроваживать. И поскорее. Хавку отработали, бродяги». Он имел в виду, что будущих сталкеров подпрягали на все работы, до которых их считали возможным допустить. А это были в основном работы нудные, грязные или тяжелые. Поговорили немного о судьбе этих несчастных. Потом дядя Паша снова спросил о зоне. Роман снова рассказал кое-что. Историю первого прихода сюда, в зону, он рассказал дяде Паше давно. Кофе они вместе часто пили. Как-то так вышло, что старик сдружился с Романом. «Док!» — позвал кто-то, и Роман обернулся. На пороге комнаты стоял Лом, а из-за его плеча выглядывал Гоп. «Готово! Барахло наверху, у входа. В углу там сложили». «Ага! А я им про мутантов рассказал уже!» — хитро ощерившись, произнес Гоп. Сказав сие, пожал плечами. — Все, больше ни хрена не знаю. Сейчас им Жакан втирает про какие-то ползающие кусты. Роман кивнул и почувствовал, что кофе пить ему расхотелось. Вспомнилось ему, как эти кусты в Жакановой спине прорасти приспособились. Он тогда сам чуть дара речи не лишился. Не самые лучшие воспоминания, особенно для поднятия аппетита. — Спасибо, дядь Паш, хороший кофе. — Ты заходи, Ром. Гостем будешь дорогим, — тепло улыбаясь парню, сказал старый вор. — Как-нибудь зайду еще. Может, вечером. Втроем они поднялись на первый этаж. По тихому и пустому этажу дошли до главной комнаты с лестницей. Именно в ней ребята собрали будущих сталкеров, и там Жакан сейчас как раз заканчивал свой инструктаж. «Так что, если эта ебень присосалась к спине или брюху, смело режьте шкуру чела до самого мяса. Так, как сказал, аккуратно, по кругу». Они как раз вошли в дверной проем, когда Жакан двинул последние слова своей, судя по большому количеству совершенно круглых глаз, пламенной речи. Сейчас он продемонстрировал нештатный случай присасывания куста. «Ну а если это падла...» — он ухватил себя за причинное место ладонью. «За хуй прилепилась! Все, пиздец! Детей уже в натуре не будет! Кастрация сразу, под самый корень!» И заржал почему-то. Рядом загоготали Уся и с Пупсом. «О, док пришел! Все, народ, остальное он вам разжует!» К Роману повернулось сразу два десятка лиц. Частью напуганных, частью ошарашенных. У Романа щека дернулась, а брови медленно сошлись к переносице. Интересно, что еще сказали им эти оболтусы? Так ведь всю эту ораву в зону гнать придется пулеметными очередями. Усвоили, в какое дерьмо попали? Сталкеры закивали головами. Большинство из них сейчас сидело на своих рюкзаках с различным барахлом, привезенным из-за кордона. Кто-то сидел прямо на полу. Другие стояли повдоль стен. Все теперь смотрели на него. Что и нужно было. В зоне даже просто кусок воздуха может убить. За каждой кочкой может таиться смерть. Люди, и так напуганные рассказами бойцов, начали бледнеть. А он не останавливался. Говорил все жестче. Рассказал о том, как умер Гуня, дофантазировав кое-какие детали. Он расписал им зону в таких кровавых красках, что даже Жакан с Усяем, помрачнев лицами, стали на него странно коситься. А Роман говорил и смотрел на лица сталкеров. Много самых разных лиц. Он видел тех, кого его слова вообще не тронули. Они как были злобные, мрачные, такие и остались. Эти знали, куда пришли. Но большая часть, основа этой людской массы, они понятия не имели, что пришли играть со смертью. Среди них была даже девчонка, лет 18 и не больше. Роман говорил о том месте, где даже секунда промедления может обернуться смертью, и где-то в душе поднималась волна злобы. Организация, частью которой был и он, ей ведь глубоко плевать на всех этих людей. Просто мясо, дешевая рабочая сила. Молодым им даже лучше, они дольше протянут. Странные чувства для ангела, для того, кто убивал годами. Разумом он это понимал и не позволял эмоциям вырваться на волю. Он продолжал свою игру. «Но если вы освоитесь, если сможете научиться быть осторожными, однажды вам попадется на глаза что-нибудь подобное этому». Роман запустил руку в карман и показал народу небольшой, сильно перекрученный, то ли корень, то ли расплющенный кусок арматуры. Вещь была серой и уродливой, но, поймав свет ламп, начала слабо светиться. Взгляды всех теперь были прикованы к этой вещи, а она уже ярко сияла. Сине-зеленый мягкий свет бесконечным потоком лился в комнату из глубины очередного порождения зоны. Уродливый обрубок корня вдруг превратился в красивейший камень из всех, какие только могла породить природа. Сияние не ослабевало, но и нарастать перестало. Начало жечь ладонь, но Роман держал светящийся предмет на виду еще с полминуты. Потом убрал обратно в карман. Свет бил теперь прямо из узкого зазора кармана. Он быстро слабел и вскоре пропал совсем. — Что это было? — спросила та самая молоденькая девочка. Роман вдруг подумал, что если бы у него в свое время появилась бы дочь, ей сейчас было бы примерно столько же лет, сколько и этой девочке. «Артефакт!» Роман усмехнулся и назвал цену конкретно этого артефакта. Цену не черного рынка, не ту, что исчислялась патронами и едой или нереальными рублями среди сталкерского мира. Он назвал ту цену, за которую этот артефакт возьмут здесь, у любого сталкера. Из-за отсутствия перекупщиков названная им цена была значительно выше обычной в зоне. Это даст дополнительный стимул тем, кто выживет, нести артефакты именно сюда, а не в какое-то другое место. Когда стоимость артефакта была озвучена, народ дружно вздохнул. Кто-то ахнул. И все лица разом очистились от страха. Глаза большинства теперь обрели данные природы размеры и засветились алчным огнем. Кое-кто, правда, алчности не проявил. На этих немногих лицах появилась упрямая решимость. Тут Роман, честно говоря, не совсем понял, что к чему. Он не успел оценивать эмоциональные реакции людей столь глубоко, чтобы читать их все, включая оттенки этих реакций. Отрицательные эмоции, однако, поутихли. Эти люди пришли туда, куда хотели. Может, большинство из них никогда не смогли бы сюда попасть, если бы не вербовщики организации. Но и на большой земле, так или иначе, они все равно нашли бы способ заработать большие деньги опасным для здоровья способом. Смертники. Просто здесь у них больше шансов найти вместо богатства смерть. Впрочем, и шансов найти богатство тут куда больше, чем там, откуда они пришли. «Телку сюда притащи», — шепнул Роман Гопу. Тот ухмыльнулся и пропал в коридоре. Последний инструктаж и самый подробный отводился именно дезертиру телки. Единственный из всех обитателей базы, кто прожил в дикой зоне так долго в полном одиночестве. Он, возможно, знал об этом месте немало полезных для выживания деталей. Когда Велес проснется, вопрос со сталкерами будет состоять только в одном — когда конкретно раздать им оружие, заготовленную для них амуницию и вытурить их в зону. «Так», — Роман обвел людей, собирающихся рисковать здоровьем в зоне, внимательным и даже строгим взглядом. «Кто из вас умеет стрелять из калаша?» Тишина. Трое неуверенно подняли руки. «Как-то глупо. Будто школьники». «Что?» — Роман дополнил свои слова кивком и жестом длани типа... Так и знал, что есть такие, кто понятия не имеет, откуда у автомата вылетают пули. «Вы не умеете стрелять?» Руки сразу опустились. Люди, только что тянувшие руки, зачем-то переглянулись. Мрачная, но, в принципе, довольно миловидная девушка неуверенно произнесла. «Вообще-то я как раз умею. И я тоже в армии научился». «Что?» Роман чувствовал, как у него глаза в блюдце превращаются. «Только трое умеют стрелять? Вы что, ебанутые, блядь? Вы куда пришли, долбоебы?» Народ неразборчиво зашумел. Пацаны тихонько отступили к стенам и расстегнули ремешки на поясных кобурах. Автоматов при них не было, обстановка накалялась. Лучше подготовиться ко всяким неприятным неожиданностям. Роман чуть не рычал от удивления и бешенства. От дальнейших нелестных интеллектуальных характеристик сталкеров его удерживало только сознание того, что Велес в этой ситуации себя так не повел бы никогда. Даже если у него при этом проснулись бы какие-то эмоции, он, наверное, просто кивнул бы, улыбнулся широко и сказал бы «Чудесно!», а потом послал бы их всех на смерть. Роман замолчал и усилием воли постарался погасить свои эмоции. Глубоко вздохнул. Вспомнил что-то приятное сердцу и холодным голосом сказал. «Кто умеет стрелять из огнестрельного оружия, из любого огнестрела, направо?» — указал рукой на правую стену. «Кто вообще с оружием никак не контачил, налево?» Сталкеры стали подниматься на ноги. Вскоре все они встали и начали расходиться в указанных направлениях. «Это пиздец!» — прошептал кто-то рядом. Роман глянул в сторону шепота. Там стоял Лом и шокированно пялился на будущих сталкеров. Старый солдат был конкретно в шоке от увиденной картины. Направо завернула едва ли половина будущих героических искателей артефактов. «Это точно!» — Роман тяжко вздохнул. От охватившего его разочарования отчаянно захотелось плюнуть на пол, но он сдержался. «Ждите здесь. Сейчас придет человек, который объяснит вам еще кое-что касательно зоны». Народ молча внимал. «Потом у вас занятие по военному, блин, делу. Вести будет лом». Он похлопал спецназовца по плечу. «Вот этот человек объяснит вам, с какой стороны стреляет автомат, как заряжать его и как за ним ухаживать». И уже лому в лицо, но громко, так, чтобы все слышали. «Никого из комнаты не выпускай, пока не разберут калаш и обратно не соберут». Повернул голову обратно. «Не усвоите с первого раза. На обед жрать будете свои ботинки. Все ясно?» И, не дожидаясь ответов или вопросов, Роман вышел прочь и замер в коридоре. Спустя полминуты за ним на выход потянулись Жакан, Усяй, Пупс. Как только они вышли, Роман злобно рыкнул на них. «Куда?» «Туда». Жакан растерянно указал пальцем в сторону дальней комнаты. «Обратно возвращайтесь. Будете помогать лому». «Есть, шеф», — буркнул Жакан, поворачивая обратно. Роман, вернув бойцов к работе, отклеился от стены и двинулся по коридору. «Есть, шеф», — буркнул Жакан, поворачивая обратно. Роман, вернув бойцов к работе, отклеился от стены и двинулся по коридору. Когда он отошел достаточно далеко, Жакан яростно, но очень тихо прошипел. «Козел, сука!» Велес проснулся днем. Первым делом он обнаружил, что не выспался. По этому поводу он горестно вздохнул несколько раз и, покорный злой своей судьбе, отправился искать кого-нибудь, чтобы выдать ему приказ собрать где-нибудь сталкеров юных для долгой и плодотворной беседы. Первый попавшийся боец доложил, что сталкеров уже собрали, и они проходят стажировку у входа на базу. Велес парня похвалил, посоветовал есть поменьше стероидов, зевнул, протер глаза ладонями и собрался было отправить бойца на поиски Романа, да увидел только его спину. Сей боец злобно куда-то топал и на каждом шаге, взрыкивая, сильно бил себя кулаком по бедру. А еще нервно потряхивал русой головой с длиннющими волосами. «И постригись, боец! Тут вши иногда водятся!» Боец обернулся. Морда красная, что-то зарычал яростно и ушел дальше. Велес в сомнении прищурил один глаз. Мир все еще был в тумане, но ошибку свою он таки разглядел. Повернулся и пошел. Передумал, снова повернулся и крикнул мощной спине. «Оля, извини, я не выспался просто, перепутал!» «Да ничего», — пробормотала потомок викингов, все еще зло, но с каким-то облегчением. «Но со стероидами все-таки завязывай, а то хер вырастет». И дальше пошел. А за спиной кто-то с рыком ударил кулаком в стену. Настроение как-то вдруг заметно улучшилось, даже спать почти расхотелось. За Романом он отправил другого встреченного по пути бойца. Потом подумал, что этого мало. Вдруг Рома прячется от Мурки или от Лизы, и пока шел до лестницы, отправлял на поиски Романа всех, кого встречал. У шахты остановился. Вниз спускаться было почему-то лень. «Эй, есть кто там внизу?» — выглянуло удивленное женское лицо. «Нина!» — лицо отрицательно мотнуло головой. «Солнышко, найди мне долго, ладно?» Лицо кивнуло, улыбнулось. «Ниночка, поспеши уже! Док нужен мне срочно!» «Я не Нина. Меня зовут...» Но вверху уже никого не было. Велес пошел в обратную сторону. Он дошел до входа на базу. Заглянул внутрь. Там лом сидел на полу и разбирал автомат господина Калашникова, подробно объясняя обступившим его людям, что, для чего и как именно. Со всех сторон, подпирая стены, скучали бойцы. И Жакан, и Усяй, и Гоп, и даже Пупс. Кто курил, кто носом клевал, активно борясь со сном. В общем, усиленно работали, охраняя покой и порядок учащихся. Как Велес и ожидал, народ, намылившийся в сталкеры, в основном понятия не имел, куда лезет. Так что он счел, что это хорошо организовано все. Вот так пусть и будет, потому что он совсем не выспался. «Простите!» Велес повернул на голос заспанное свое лицо. Миловидная молодая девушка, мило хлопая глазками, смотрела прямо на него. «А нам дадут, кроме автоматов, еще оружие?» «Нет», — мотнул головой Велес с очень серьезным лицом. «Понятия не имею, во сколько проходит вечерняя электричка. А вы тоже в библиотеку едете?» И, не дожидаясь, пока ошарашенное лицо соберется с мыслями, придумав ответ, ушел обратно в ту же комнату, где только что сладко спал. Там прилег и обратно уснул. Романа нашли минут через 15. Он поспешил бросить все дела и немедленно явиться к боссу. Пока являлся, его раз 8 останавливали и сообщали, что его срочно ищет Велес. Чувствуя, что случилось что-то экстренное, а с чего еще каждый встречный поперечный сообщает ему, что Велес его уже обыскался, Роман все ускорял шаг и по лестнице на первый этаж взобрался буквально пулей. Вокруг было тихо, босса нигде не видно. Минут 10 он его искал, сбиваясь с легкого бега на стремительный галоп. Наконец нашел. Босс лежал в углу одной из крайних комнат первого этажа, на нескольких плащах, уложенных один на другой, и громогласно храпел. Насладившись всем зрелищем, Роман тихо вышел в коридор и там, совсем не тихо, выматерился. Постоял маленько и, глубоко вздохнув, ушел вниз. Он решил, что сейчас найдет Настю и пойдет вместе с ней к дяде Паше пить кофе. К черту все! Через 2 дня грузы так и не пришли. Краткий обучающий курс сталкерам был преподан в полном объеме, и их уже можно было отправлять в зону. Эти 2 дня работы практически не было. В основном собирали то оборудование, которое переносить на другое место уже не планировалось. Тут были заняты в основном люди Лизы, разбиравшиеся в таких вещах. Они же, но под прикрытием бойцов Велеса, возглавляемых Романом, босс, сославшись на жесточайший приступ редкой, но очень опасной для здоровья разновидности мигрени, остался внизу. Установили по периметру входа камеры. Беспроводные, размером не больше колпачка от авторучки. Обнаружить их было практически нереально. Они могли снимать в режиме ночного видения. Незаменимая вещица. К сожалению, недостатки у них тоже имелись. Камеры были весьма чувствительны к сильным электромагнитным возмущениям, что выражалось в перебоях связи и искажениях картинки. И, увы, в выброс они и вовсе не работали. В целом, требуемые задачи эти камеры исполнять могли, так что перебои во время выброса особой роли не играли. Подключить их пока было невозможно. Принимающая аппаратура и терминал с мониторами находились в ящиках и были, как выяснилось при попытке отыскать некоторые детали, разбросаны по всем этажам комплекса. Некоторые части за эти 2 дня найти так и не смогли. Нужда в рабочих руках сталкеров более не наблюдалась. Звучали предложения отправить их уже сейчас, но Велес к предложениям не прислушивался, пояснив это тем, что вкалывать на предстоящие мега-разгрузки некому. Так как убедить только словами Велеса не удавалось, а дядя Паша при каждой возможности напоминал и Лизе, и Роману, что запасы съестного из-за сталкеров тают слишком быстро, все трое посовещались и нарисовали на бумаге полный перечень съеденного сталкерами всего за 1 день. Список боссу вручил лично Роман. «Арх!» — схватившись за сердце, воскликнул босс. «Вот именно!» — мрачно буркнул Роман, прекрасно понимая, что в данном жесте нет ни капли искренности. «Нужно выпроваживать их!» «Они что, каждый день жрут, что ли?» Роман также пристально и также мрачно смотрел на друга. Велес вздохнул устало и махнул рукой. «Если завтра первая партия груза не прибудет до обеда, вытурим всех до единого!» Роман в тот день вдруг ощутил желание поговорить с Велесом о том, чтобы они не всех сталкеров отправили на смерть, то есть в зону. Он хотел почему-то, чтобы некоторые из них не уходили, остались тут, остались живы. Та юная девушка, например. Когда он уже было открыл рот, чтобы завязать этот разговор, вспомнились ему глаза этих людей в момент, когда была озвучена цена артефакта. Даже если они позволят этим людям остаться при базе, все как один ломанутся в зону при первом же удобном случае. Впрочем, только такие люди и соглашались на предложение вербовщиков организации, а еще отчаявшиеся, те, кому просто нечего было терять и некуда идти. На следующий день, едва часы пробили обеденное время, Велес решительно решил выйти из своей комнаты, но, к сожалению, не смог найти в себе достаточно сил, чтобы таки выйти. Занимаемая им комната, кстати, была общей, и раньше в ней спали по 8-10 человек. Но босс вдруг понял, что в комнате на самом деле тесно и шумно. Теперь в других комнатах спали по 12-15 человек. Дополнительные люди спали там прямо на полу, в броне. Без брони спать холодно было, а плащи босс им не вернул, заявив, что у него из-за нервных потрясений развился стойкий радикулит, и ему на холодном бетоне спать никак нельзя. Так что плащи несчастных остались в комнате, тогда как сами несчастные там, естественно, не остались. Хорошее воспитание и вежливый приказ босса, высказанный немного нервно, «Короче, валить уже в темпе!» не позволили им и дальше мешать заслуженному отдыху шефа. Сегодня шеф вышел из личной комнаты довольно поздно и даже не закрыл за собой дверь. Ее там не было просто, вот и не закрыл. Выйдя, обнаружил, что коридор заполнен почти половиной бойцов базы. Среди них был и жутко мрачный Роман. Дело в том, что обед уже давным-давно прошел. Последние 3 часа, каждые 20-30 минут, Роман заходил в комнату босса и сообщал об этом. Очень надоел, кстати. Велес всегда отвечал одинаково. «Нет у меня сигарет. Я курить бросаю», после чего закуривал и сладко потягивался. Так что к моменту, когда босс все же решил, что обед таки наступил, Роман уже пребывал в стабильном бешенстве. «Но!» — зарычал он так, что бойцы, уже порядком замучившиеся стоять в коридоре в полной броне и со всем комплектом оружия, удивленно на него покосились. «Эх, обед уже, а поужинать не получится», — уныло произнес Велес. Кое-кто из присутствующих хохотнул. Время действительно подбиралось к ужину, так как обед, увы, давно минул. Роман повернулся к смеющимся бойцам и послал им такой яростный взгляд, что ребята смехом поперхнулись. «Нихера!» — шепнул своему соседу боец Дакота, одетый в ковбойскую шляпу вместо шлема, которых тут не выдавали. «Вот босс дога довел!» «Ага!» — кивнул кто-то рядом и тоже шепотом сказал. «Ты потише, еще палить начнет. Босс кого угодно с крышки прыгнуть доведет. Такой он уж малость ебнутый». «Шшш!» — это Жакан Нуся зашипел и в бок сильно толкнул. «Блядь!» — выдохнул Усяй, обнаружив, что босс как раз мимо идет со скорбной миной на лице, да тяжко вздыхая. «Услышал? Нет? Хрен его разберет». На всякий случай Усяй к стене отступил, скользнув за широкую спину Семы. Босс шел по коридору с таким траурным видом, что не по себе стало даже Роману. Он и злиться даже перестал, ощутив, как по спине мурашки бегут, а на загривке волосы топорщатся. Казалось, душевный настрой Велеса неким мистическим образом передается всем, мимо кого он проходил. Велес дошел до первой комнаты, занимаемой сталкерами. «Друзья мои!» Став на пороге, горестно взвыл босс. Кто-то за спиной поскользнулся и, едва не упав, сдавленно ругнулся. Сталкеры вздрогнули, как один. Те, кто в этот момент спали, подскочили на ноги с бешеными глазами. Велес печально улыбнулся им, тяжело вздохнул и проговорил. «В этот прекрасный день мы должны будем с вами расстаться. Я так сожалею об этом, друзья мои. Вы так самоотверженно помогали нам. Широте вашей души могли бы позавидовать лучшие из нас. Ваша добровольная помощь не будет забыта мной никогда. Клянусь!» В сей чудный момент душевных откровений босса один из сталкеров, находящихся в комнате, с очень мрачным лицом, потер челюсть, с которой отек уже почти сошел. Он был одним из немногих, кто попытался возмутиться, когда Роман назначал сталкеров разнорабочими. Кое-кто и за дополнительные патроны пачкаться не желал. После более близкого знакомства с Романом добровольцами стали все без исключения. «Мы идем в зону?» — подозрительно спросил некто, юный и безусый. Спросил осторожно, пытаясь найти взглядом за спиной сумасшедшего печального человека Романа, как считали большинство сталкеров, главного босса в этом месте. «О да! Прямо на сейчас назначена отправка. Собирайтесь!» Велес протяжно и очень горестно вздохнул. «Мне очень жаль расставаться с вами, ведь мы так подружились!» Народ уже галдел и собирался. После этих слов все остановили сборы, и головы будущих сталкеров повернулись к Велесу. На всех лицах явственно читалось недоумение. В общем-то, некоторые из них его всего один раз видели, когда он их назначил ответственными за строительство отхожего места. А ну вон, как говорит, сдружились очень. Спустя секунду, будто по команде, десяток пар глаз синхронно моргнули. «Собирайтесь, я приглашу ваших друзей». И, сокрушенно махнув рукой, босс двинулся в другую комнату. За ним потянулась немного ошарашенная братва местная. Только Усяй, Пупс, Жакан, Лом и Щеголь, сегодня с самого утра скурившие сразу две особенные папироски и поэтому абсолютно счастливый, и, конечно, исключительно потому, что счастливый совершенно косой, выглядели вполне нормально. Они даже позевывали скучающе, как-то привыкли к неожиданностям, что ли. Во всех остальных комнатах была разыграна примерно та же картина. Зачем и почему, никто не понимал. Старые бойцы босса и не пытались, а Роман спросил в коридоре шепотом: «Ты что творишь?» «Скучно мне и грустно». «Очень грустно, и, надо заметить, почти искренне», — ответил босс. Роман больше вопросов не задавал. Решил отнестись философски. У друга нервная и напряженная работа, его могут прикончить в любой момент. Каждый от стресса избавляется как может. Правда, именно так стресс снимает, наверное, только Велес. Сталкеры были собраны вокруг лестницы, где Роман пересчитал их по головам. Печальный Велес стоял в сторонке и ни на что не реагировал. Казалось, у него кто-то умер, причем совсем недавно. Скорбный лик, печальный взор. На него старались вообще не смотреть. Босс навевал уныние на всех окружающих. К сожалению, причины этого уныния были непонятны, и люди начинали нервничать. Они напряженно, в полной тишине, ждали выхода наверх, и на каждый резкий звук реагировали резким поворотом голов да инстинктивным рывком рук к оружию. Кроме прочего, демонстрируемое боссом настроение не способствовало поднятию боевого духа, так что они еще и легкий страх испытывать начали. Уныние, исходящее от него, быстро перекинулось на всех, включая сталкеров. Нервы вытянулись в струну даже у самых хладнокровных. Сейчас в этой комнате не было ни одного человека, который бы не ожидал скорых неприятностей и худшего из всех возможных вариантов развития событий. Сталкерам раздали оружие, походную одежду армейского образца, бронежилеты и аптечка, датчики радиации и аномалий, тоже армейские, русского производства. Они были самыми дешевыми. «Готово», — отчитался Роман, когда все вооружились и оделись. «Можно двигать». Велес толкнул в плечо ближайшего бойца. «Открывай! Кнопку держи, пока не вернутся все!» Боец ринулся к красной кнопке, открывающей двери. К сожалению, пока она работала только так. Чтобы двери не закрылись через несколько минут после открытия, кнопку требовалось кому-то держать. Выправить положение пока возможности не было, потому что Велес неправильно подсчитал необходимое количество плат и микросхем. Кроме того, он вообще не внес в свои расчеты такую кнопку. Ее Лиза инициативно придумала. Первоначально закрытие этих дверей вообще не планировалось, только во время выброса руками бойцов. Так как подробно Велес редко что-то объяснял, Лиза постановила, что босс просто ошибся или забыл об этом моменте. А боссу инициатива, кстати, понравилась. Он решил, что так гораздо удобнее. В любой момент можно дверь закрыть и открыть дистанционно, из любой точки комплекса. Необходимые для воплощения этой задумки детали он заказал в последнем списке грузов, переданном арабу. Первыми на поверхность вышли Роман и Койот. Койот шел первым, в силу некоторых личностных особенностей, позволявших ему чувствовать опасность раньше, чем ее фиксировало зрение. «Чисто», — сказал парень, посидев на верхней ступеньке пару минут. Выпрямился, высунувшись наружу, огляделся и вышел, пропав из поля зрения тех, кто был внизу. За ним двинули Роман и еще четверо. Их задача — держать периметр, пока все не выйдут наружу. По виду чистый араб мусульманского типа был вооружен здоровенной винтовкой с внушительной оптикой. Ему предстояло занять холм и оставаться там, пока сталкеры не покинут пределы видимости. Сталкеры ломанулись вперед без всякой команды, едва наверх выбрался небольшой отряд Романа. «Стоять!» — заорал Лом, замерший сейчас на самой верхней ступеньке. Волна сталкеров отхлынула от лестницы. Остановились. «Ждать!» — рыкнул им Лом. В установившейся здесь практически полной тишине кто-то громко и печально вздохнул. Потом попросил у соседа спички, таким голосом, будто вот-вот собирался помереть. Получив зажигалку, закурил. «Да все путем, босс!» — попыталась успокоить шефа высокая красивая девушка, на этот раз и правда Нина. «Все идет по плану». «Правда!» — радостно откликнулся босс. «Нет, правда, правда, добрая женщина!» «Ну да!» — кто-то рядом с единственным ухом на черепе прыснул в кулак. Нина растерянно на него посмотрела. Парень прикрывал бронированным кулаком улыбающийся до ушей рот. «Усяй! Ржать, словно конь трехлеток в присутствии дамы, неприлично!» Строго погрозив сигаретой, сказал босс. Сигарета при этом жесте покачивалась прямо перед Нининым носом. «Я извиняюсь!» — откликнулся Усяй. «То-то же!» Велес обратно предался унынию. Но, докурив сигарету до половины, повел себя странно. В контексте уже произошедшего — странно. Он замер и посмотрел в потолок. Хмурый, с почему-то жутко злым взглядом. Хмыкнул, буркнул нечто неприличное и снова превратился в воплощение печали. Стоявшая рядом Нина отвела в сторону взгляд своих больших, конкретно ошарашенных глаз. Ее прежний босс, она вот его считала настоящим психом, а тут, нате вам, даже сравнить не с чем. «Пошли!» — рявкнул наверху Лом. Значит, парни заняли позиции, и, по их мнению, вокруг минимум на 200 метров чисто. Народ потянулся вверх. Напряженный, взволнованный. Велес, на которого уже никто не смотрел, сейчас удовлетворенно кивнул. Такими они и должны теперь быть до самой своей смерти. Всегда начеку, даже во сне. Иначе не проживут долго в этой убийственной среде. А если они не проживут достаточно долго, отработав артефактами хотя бы собственную стоимость, нафига они вообще нужны? Все шло просто прекрасно. Тут Велес не удержался и снова тяжко вздохнул. Как раз, когда за сталкерами двинулись оставшиеся бойцы. Все идет хорошо, скоро будет очень плохо. В жизни всегда так. Все лучшее стремится к худшему, а худшее, в свою очередь, стремится к еще более худшему. Закон мировой, общевселенский. Сталкеры нестройной толпой замерли рядышком с открытым входом. Бойцы расположились вокруг и в основном держали на прицеле их, а не местность. Те, кто ушел в первой партии, местность была на их контроле. Сталкеров же держали на мушке на всякий случай. Страх и тот порог, что отделяет желаемые действия от его свершения в жизни, порой бывает непосильным для обычного человека. Сталкеры, в полной мере таковыми пока еще не ставшие, сейчас могут совершить какую-нибудь неприятную глупость. Кто знает, на что двинет их личный страх и комплексы. Сейчас, на этом пороге, с оружием в руках. Никто того не знает. Но если такое случится, достаточно убить первого, у кого сдадут нервы, и если сделать это быстро, больше никто не допустит смертельные ошибки. Главное тут не допустить распространения паники и других опасных эмоциональных волнений, быстро устранив пациента ноль, поддавшегося их разрушительному действию первым. Если же упустить момент, позволить панике завладеть остальными людьми в толпе, то уже придется всех положить, чтоб самим в живых остаться. Но все обошлось. Сталкеры не выказывали приступов паники, равно как и приступов героизма. Все они ждали только одного — разрешения двинуть в глубину зоны. Вглубь того мира, который, как верили они все, принесет им земной рай в виде целого дождя из денежных знаков. «Дорогие мои!» — воскликнул Велес, когда народ был окружен цепью бойцов базы. Народ, тот сейчас жадно смотрел в противоположную сторону от смутно видневшейся на горизонте серой полосы кордона. Они уже были готовы не оглядываться назад, осталось сделать последний шаг, и никто не питал желания сделать этот шаг в обратном направлении, вернувшись в свое прошлое. Их желания, стремления уже были в глубине зоны. Лишь небольшая часть взглядов этих людей обратилась к боссу. «Друзья сердечные!» — возвысив тон, рек босс. Теперь уже почти все на него смотрят. «В этот великий день вы отправитесь покорять дикие земли зоны. Вы — достойнейшие из людей планеты. В этот день вы впервые вступите в неравный бой с самой зоной». Он прочитал целую речь, очень пламенную. Говорил и о зоне, и о группировках, и о том, как ему трудно расставаться с ними, такими милыми и отзывчивыми людьми. Замучил даже бойцов своих. Но была одна странность. Большинство сталкеров его перестали слушать на середине длинной речи. Просто смотрели на странного бандита. Он говорил очень жарко, жестикулировал, речь была полна эмоций, а глаза при этом бегали во все стороны. Еще головой активно вертел. Этот процесс привлек внимание практически всех, тогда как пламенная речь тронула немногих. «Вперед, сталкеры! Зона ждет вас!» Сим закончил свою речь Велес и приглашающе взмахнул рукой, указывая в сторону примерно центра всего этого аномального безобразия. Сталкеры двинулись молча, толпой, не оборачиваясь назад. Постепенно толпа редела, рассеивалась на мелкие группки и одиночек. Скоро их пути разойдутся, а некоторые так и будут идти вместе, пока зона не сожрет их тела или души. «До скорой встречи!» Велес смотрел им вслед, стоя очень прямо и, высоко задрав руку вверх, махал платочком. Походило на платок, но, похоже, это был просто оторванный от подкладки плаща кусок ткани. Даже мало знавшие его бойцы сейчас не удержались от улыбок. Кое-кто кусал бронированную перчатку, чтобы не заржать в голос. С одного из таких Велес снял наушник. Свой он найти не смог, когда собирался. Где-то потерял, а может, забыл из ящика с амуницией достать. Боец этот сейчас посмотрел на лицо шефа, и его смех резко оборвался. Парень немного даже посветлел лицом. Белые краски там появились. «Уходим! Все!» Велес плотоядно ощерился. «У нас гости!» И первым спустился вниз, на базу. Там, у лестницы, он и ждал. Последними назад вернулись Роман и Ахмед. Двери закрылись, народ стал ждать. Роман подошел к боссу с расспросами. «Кто-то вокруг базы пасется», — ответил босс. Пожал плечами. «Их там много. Думаю, будут штурмовать нас. Вот». «Мы никого не заметили», — Роман посмотрел на одного из молчаливых и сосредоточенных бойцов. «Койот?» «Не знаю», — парень пожал плечами. «Там сейчас странно пахнет. Много всего», — он развел руками. «Я все-таки человек. Если они далеко отсюда, не почувствую». «Понятно», — заглянул Велесу прямо в глаза. «Я тоже что-то чувствую. Что-то не так пошло». «Да нет». Велес зевнул, пальцами коснулся иконки, висевшей на груди, Все идет как раз по плану. Ну, не совсем по плану. Могла бы быть ловушка, а получилось так. Хуйнюшка. Не готовы мы еще. И сталкеры эти, блин. Поднимай всех пацанов. Роман кивнул и вышел из комнаты. Велес обратил взгляд свой внимательно проникновенный к парням и девушкам, ожидающим скорого боя с людьми, с врагом им привычным и понятным, так что беспокойства особого в них не было. А если смотреть на монгола, которому брони так и не нашлось, даже и эмоций не было. Его, кстати, не очень понимали. Молчаливый, задумчивый, вечно сам по себе. На днях его попытались на разговор вывести. Как автомат. Да, нет, нет, да. И все. Тогда попытались пояснить ему, что он новый тут, а значит, салага. Без выражения парень встал и врезал ногой в стену прямым, пяткой, и сел обратно туда, где был. Парни глянули на стену, присмотрелись к образовавшейся в бетоне ясно видимой вмятине, окруженной сетью мелких трещин, и заверили каменные изваяния, коим снова стал монгол, в вечной своей дружбе и братской любви. После чего старались на него не обращать внимания. Сейчас, когда босс вышел из комнаты, предварительно приказав всем выйти в коридор и ждать там, кое-кто обратил внимание на то, что у монгола оружия нет. Обратили и сразу забыли. Советовать что-либо ему никто не желал. Здоровье ведь не купишь, беречь его надо. Только Сёма, еще в детстве, где-то потерявший осторожность, вместе с частью интеллекта, дружески хлопнул парня по плечу. — Держи, брат! — и ткнул ему под нос свой пистолет. — Благодарю, не нужно! — и показал широкий нож. — Это нож! — почесав затылок, сказал здоровяк. Монгол кивнул и, бросив нож в ножны, похлопал рукой по второй своей ноге. Там на ляжке ремнем крепились еще ножны. «Два ножа!» «Мне хватит!» — ответил монгол. А Сёма, пожав могучими плечами, задумчиво глянул на свои сжатые кулаки размером каждый с голову ребенка. Потом на свой игрушечный автомат. Снова на кулаки и, тряхнув головой, таки взялся за автомат. Роман поднял на ноги всех, даже Лизу и дядю Пашу. Только их он попросил не влезать и держаться в складских помещениях дяди Паши. На всякий случай. Он понимал, что этот бой будет проходить наверху и вряд ли перекинется сюда, на нижние уровни базы. Но лучше подстраховаться. Пулемет. Лиза рисковать своей симпатичной фигурой, естественно, не собиралась. При том, что на базе полным-полно тех, кому за риск такого рода как раз и платят. Но помочь советам считала необходимым. В одном еще остались патроны, его можно поднять наверх. Роман кивком поблагодарил, а мысленно назвал себя идиотом. Как можно было забыть? Задолго до приезда Велеса базу очистили от всех ненужных обитателей. И как раз пулеметы эти, по сути, натуральные роботы, в автоматическом режиме прикончили не меньше трети тех самых обитателей. Патроны на них в грузах не значились, а старый боезапас быстро кончился. Два пулемета, сейчас бесполезные, лежали на втором уровне, ожидая своего часа. Но в одном патронов осталось сотни две. Его последнее время держали у норы. Нынче нора забетонирована, этажи зачищены и оружие заброшено. Но достаточно повернуть тяжелый ствол в нужную сторону, нажать кнопку на панели, и он снова станет на страже базы. Роман прихватил четверых людей Лизы, и практически галопом они рванули на третий этаж. Тяжелый агрегат военного характера успели поднять на второй уровень, когда базу тряхнуло. «Что за...» Роман едва удержался на ногах. С потолка посыпалась бетонная пыль. «Вход!» — с сильным акцентом произнес один из техников, уже держа в руке пистолет. Кажется, этого звали Гюнтер. «Остаетесь здесь!» — Роман шагнул к шахте. «Пулемет вручную наводите. Кто левый сунется, стреляйте, пока башку не снесете». И ловко начал карабкаться вверх. «Вообще заебись!» — проворчал один из бойцов, когда все они рассеялись в коридоре. Кто-то стоял прямо там, подпирая стены, кто-то за косяками дверными, но все держали оружие, нацеленным в сторону входа. там сейчас и стоял говоривший. Заняв позицию за косяком дверного проема, смотрел он на лестницу. «В чем проблема, Клок?» Усей стоял по другую сторону входа и пытался заставить себя выглядывать из-за косяка и смотреть на совершенно безопасное помещение. Но почему-то не мог. Жакан стоял спиной к стене точно напротив этого входа. Усяй сейчас скривился лицом и немного отошел по стене. Пристально посмотрел на товарища. Болезненно сморщившись, резко произнес. — Жакан, отойди оттуда быром! — Нах! Жакан удивился словам товарища по оружию и его резкости, но никакого беспокойства по поводу того, что стоит именно тут, не испытал. Страх перед зоной у Жакана, конечно, был, особенно после случая, когда он чуть было не стал грядкой для местных цветов. Но просто здоровый страх в виде крайней осторожности. А тут уже попахивало паранойей. От каждой-то тени шугаться. Кроме того, тут еще не совсем зона. «Уйди, блядь, оттуда, и все!» Натурально в бешенстве зарычал Усей. «Не нервничай, нах!» Зло сузив глаза, прошипел в ответ Жакан, но все же отошел немного в сторону. И от входа, и от Усяя. Сбрендил совсем, блин. «Куда шефы наши съебались, а?» — проворчал тут Клок. «Не твое дело, ушлепок!» — раздался за его спиной женский голос. Клок повернул голову. «Куда надо, туда и съебались. Захлопни пасть и жди!» «Пошла нахуй, шалава!» — взвизгнул Клок. В ответ получил не менее матерный ответ и такую уникальную характеристику его сексуальных предпочтений, что Клок немедленно пошел красными пятнами и повернул оружие прицелом в девушку. «Нажмешь курок, и зубы будешь собирать с пола с охуенной дыркой в затылке!» Клок медленно опустил оружие, повернулся. На него сейчас смотрели двое — дуло пистолета и два черных глаза на смуглом лице. Клок зло ощерился, плавно развел руки в стороны. «Ладно, ладно!» А через плечо бросил, пытаясь придать голосу тон извинения. Впрочем, безуспешно. «Нина, извини!» «Нервы, сама понимаешь». В ответ девушка только яростно полыхнула глазками. Клоку-то на это было плевать с высокой горки. А вот Ахмед ее знал и мысленно чертыхнулся. Сегодня ночью Клок проснется с чем-то острым в ухе или с перерезанным горлом. В данный момент с Ахметом говорил стопроцентный покойник, который, к тому же, не унимался никак. Теперь он к Ахмету обратился с речью. «А ты вот мне скажи, Чича, куда боссы наши свалили? Мы тут, значит, подыхать за них будем, а они внизу отсиживаться. Мы для них кто вообще?» «Материал». Клок нашел глазами говорившего, тот ему ухмыльнулся, демонстрируя умение улыбаться, не размыкая зубов. Просто зубами в тот момент держал зубочистку с красивым перламутровым камушком, а в руках у него был автомат, так что мог он только вот так оскалиться. «Во-во! Ну и нахрен мне надо! Вот и нервничаю я! Понимаешь, абрек!» «Босс не кидает тех, кто ему нужен», — сказал Усяй, и Клок плюнул ему под ноги, сим нехитрым жестом в крайний срок умудрившись завести себе еще одного смертельного врага. «Он мусорку штурмом взял с пацанами, когда у меня проблемы там были». «Да ты что!» — Клок хохотнул, чуть наклонив голову на бок, вроде как, чтобы получше увидеть говорившую. Вышло чего-то насмешливо. «Мура, да я хрен поверю в это дерьмо!» И, продолжая смотреть на девушку, шагнул вперед, круговым движением руки выбивая оружие из рук Ахмета. Пистолет полетел на пол, как и автомат Клока. Ахмед, потеряв оружие, сориентировался мгновенно и пинком вышиб автомат из рук Клока. Впрочем, и Клок не терялся. Он шагнул вперед с ножом в руке, и сейчас метил лезвием в лицо, в общем-то, чистокровного араба, который чеченцев не любил и даже искренне презирал. Нож прошел на волосок от горла и оставил на щеке Ахмета длинную красную полосу. Ахмед среагировал четко, спокойно, завернул руку противника и, волчком провернувшись, бросил его об стену. Туда, где недавно стоял Жакан. Сам отступил назад и быстро подобрал с пола свое упавшее оружие. Только навести его он не успел. Базу сильно тряхнуло. Взрыв оглушил всех, кто был близко к входу. А Клоака оглушило так, что вообще навсегда. Парень абсолютно утратил слух. Оно так часто бывает. Человек мгновенно утрачивает всякую возможность слышать. Особенно, когда лишается того, чем обычно люди и слышат. Он как раз поднимался на ноги, потряхивая головой хорошо стукнувшийся о бетон, когда одна из створок ворот с грохотом и свистом влетела в коридор. Покореженная взрывом створка врезалась в стену и вошла в нее сантиметров на 50. Клок только и успел, что раскинуть руки в стороны. Их срезало, как восковые, ровненько, беззвучно и быстро. Ну, почти срезало. Броня удар выдержала, рукава жилета не были сильно повреждены, а вот руки парня из них выпрыгнули, как паста из тюбика. В перчатках, раздавленные, местами с начисто сорванной кожей, почти все тело парня загнало в стену этим огромным куском металла. Из стены теперь торчали эта толстая плита, искореженные крепления, кое-где с кусками рамы и две дергающиеся ноги Клока. Впрочем, почти никто не заметил, что они сейчас конвульсивно дергались. Поднявшаяся пыль лезла в глаза и забивала носы. Дышать стало трудно, видеть вообще нереально. «Отходите к шахтам! По последним комнатам в оборону!» Едва стих грохот взрыва, заорал Лом. Дважды повторять не пришлось. Хотя и вряд ли кто-то ожидал подобного сюрприза, но в себя они пришли почти сразу. Народ поспешно отступал. Только один Ахмед полз. «Живой!» — голос Нины был глух из-за надетой маски. Кстати, немногие ее надели. Большинство попросту забыли об этой полезной вещи. «Аллах спасет!» — ответил ей Ахмед, кривясь от боли. «Ногу ударило сильно!» «Хватайся!» — сказала Нина, подхватывая парня под руку и рывком поднимая его на ноги. Так они и двинулись. Нина в виде костыля, Ахмед прыгая на одной ноге. К сожалению, двинулись недостаточно быстро. Стрельба началась раньше, чем они дошли до последних дверей этажа. Пули ударили в спину, и девушка, охнув, упала на пол. Ахмед, потеряв опору, тоже рухнул, но в ситуации не растерялся. Ни от неожиданности случившегося, ни от сильной боли, прострелившей ногу. Он пополз дальше, своим ходом. Ползти, когда одна нога горит в огне от боли при каждом движении, под дождиком из пуль, занятие не для слабонервных. Так что, кто жизнь прожил попроще товарища Ахмета, наверное, посидел бы к моменту вползания в ближайшую комнату. Пули летели из еще не осевшего облака пыли, без всякого прицела и куда попало. Первую секунду стреляли только оттуда, а в следующую полили уже и из тех мест, куда стремился Ахмед. Так что двусторонний пулевой ливень заставил парня ползти гораздо быстрее и вжиматься в пол как можно сильнее. Он так увлекся, что пол этот сильно покорябал свой прямой и гордый арабский нос. Зато живым добрался. Пока пули ложились куда попало — в пол, стены и даже потолок. Народ отвечал такой же беспорядочной пальбой прицелом в пылевое облако. Там, в облаке, пули почему-то высекали искры и издавали противный визжащий звук, отскакивая от чего-то металлического. И вот в реоле из таких искр, выбиваемых пулями, из пылевой завесы вышли три высокие фигуры. Лиц на фигурах заметно не было, потому что на месте он их находились маски с положенными противогазу небольшими очистными фильтрами и очень узкими смотровыми стеклами. Причем их явно не волновало, что обычно на противогазах эти стекла гораздо крупнее, и не просто так, а для увеличения обзора. Впрочем, для вооруженного штурма такие стекла, пожалуй, подходили гораздо лучше. Сами маски поблескивали металлом. Вообще, единственной неметаллической частью этих масок были смотровые стекла. Остальные части брони сих парней также отличались оригинальностью. Они являли собой практически подвижную крепость. «Блядь, у них скафандры!» — крикнул кто-то в толпе и неудачно высунулся наружу. «В натуре!» — тихо проговорил Жакан, вжимая курок и видя, как посланные им пули высекают искры из маски, шеи, затянутой корсетом, из десятка идущих внахлёст колец. Ниже все было в пластинах, по виду бронированных, судя по отлетающим от них пулям, точно бронированных. Даже пах прикрывала спадающая с пояса пластинчатая полоса, то ли металла, то ли пластика. Оружие соответствовало внешности. Солидных размеров ручные пулеметы. Ну, хоть простые, вроде бы даже дегтяревые изобретения, а не что-то ультраубойное. «Нам их не победить, браток». Браток Жакану не ответил. Ему еще 5 секунд назад сразу парой пуль разнесло часть лица и полностью вырвало с природных костных креплений заднюю часть черепной коробки. Жакан это обстоятельство заметил, о чем очень сожалел, но вокруг была война, и потому он ни секунды не раздумывая вытолкал его в коридор, использовав облаченное в броню тело павшего собрата как баррикаду. На него можно было удобно положить автомат и прицельно стрелять. Кроме того, у парня была широкая спина, как при жизни, так и после смерти, а это, несомненно, плюс. Заграждение получилось высокое, добротное. Стреляли все, даже техники, из своих игрушечных пистолетов. Игрушечные, а стреляли вовсе не пулями. Короткие стволы выплевывали нечто желтовато-синее. Эти сгустки напоминали миниатюрные шаровые молнии, но, попав по броне врага, даже искры не высекали, просто таяли, ярко полыхнув. Единственное, чего они добились своей стрельбой, враг на пару секунд остановился, смолкли пулеметы. Они даже назад отошли на пару шагов, пребывая, видимо, в растерянности. Но буквально за пару секунд до них дошло, что неожиданный прицельный и сильно аномальный огонь вреда им не причиняет. Атакующие продолжили медленно продвигаться вперед, щедро разбрасывая вокруг себя тяжелые пулеметные пули. Стреляли в этих жестко забронированных монстров недолго. Нет, патроны у них не кончились, и павших пока больше не было. Просто кто-то догадался бросить гранату. Беда в том, что все гранаты нынче были обыкновенными. Ничего фантастического и ультранового. Обыкновенные осколки и ударная волна. Такие вещи в замкнутом пространстве — штука страшная. Взрыв в коридоре получился впечатляющим. Народ едва успел попрятаться, как пехотная граната рванула у самых ног атакующих. Пыли стало больше, осколки высекли бетонную крошку из всех уголков коридора, сильно покрошили стены. Пара человек завыли дурным голосом, хватаясь за оба уха сразу. В остальном эффективность оказалась низковата. На секунду стрельба в этом крыле стихла и слышалась только с другой стороны коридора, где оставались лом и примерно половина бойцов. А потом из пыли вновь понеслись пули. К удивлению всех, из троих бронированных агрессоров наступали по-прежнему трое. «Назад! К лифту! Спускаемся вниз!» — заорал Жакан и бросил вперед еще одну гранату. И, подскочив на ноги, побежал. В шахту он нырнул щучкой, получив сильный удар промеж лопаток. Броня пулю остановила, но Жакан едва не пролетел мимо лестницы. За его спиной грянул взрыв, и в следующий миг люди посыпались из проема, как спелый горох из разорванного стручка. К сожалению, далеко не все посыпались удачно. Один пролетел мимо и, врезавшись боком в противоположную стену, с воплем улетел вниз. Туда же упал еще один боец. Очень неудачно упал. Он был одним из последних, кто покинул сданный врагу коридор. Замер на краю шахты, задрав к потолку то, что осталось от лица, и плавно упал вперед. Увы, когда пуля попадает в затылок, с лицом всегда происходят не очень хорошие вещи. Зрелище не из приятных. Особенно если в розочку из торчащих в разные стороны обломков костей и кровавой мешанины плоти превращается симпатичное личико молодой девушки. Впрочем, народ внимания не обратил. Они спешно спускались вниз по веревочной лестнице. Сейчас их на ней было слишком много, и просто чудо, что никто не сорвался вниз, а веревки сумели выдержать их немалый общий вес. «На третий!» — взвыл Жакан, спускаясь без затей, рывками. Он перекладину отпускал немного, вниз пролетал и снова хватался за лестницу. Его инициативу встретил тот же разноголосый отборный мат, что уже с минуту вгонял в краску стены шахты. Некоторые, игнорируя приказ, спустились на второй и едва не нарвались на пулеметные пули. Но все обошлось. Бойцы Лизы панике не поддавались и не собирались стрелять по теням. Когда народ вломился в главные помещения второго этажа, ствол пулемета смотрел точно на них, но пулями плеваться не начал. Большая часть людей спустилась на третий этаж, следуя команде Жакана. «Командуй, док!» — прохрипел немного перепуганный Жакан, когда последний боец выпрыгнул из шахты под градом пуль, несущихся сверху. Док сейчас был тут. Он появился как раз, когда народ в полном беспорядке отступал с занятого врагом первого этажа. «За ящики! Выбираем укрытие и держим шахту на прицеле, чтобы ни одна сука не проскочила!» Роман даже не сказал это. Натурально прорычал. И бесило его больше не то, что парней так легко и быстро вышибли вниз, а то, что Велеса видно не было. Куда он делся? Базу, считай, вынесли, а его и след простыл. Второй этаж сейчас пребывал в полном беспорядке. Работы на нем практически закончили, но оборудование и грузы никто еще не убирал. Тут было где спрятаться. А вот штурмовать это место, особенно выходя из узкого прохода, казалось самоубийством. Роману быстро и местами матерно изложили суть и внешность врага. Он тут же подумал, что, пожалуй, штурм в лоб из узкой шахты в таком свете не совсем самоубийство. А вот для обороняющихся бежать-то больше некуда. Быстро осмотрев позицию, он пришел к выводу, что лучше позиции просто не придумать. Нападающим придется спуститься по шахте, а отсюда ее прекрасно видно. Затем им нужно пройти небольшой узкий участок, где нет никаких укрытий, и только тогда, под шквальным огнем, нападающие выйдут в главную комнату. И как бы они ни были забронированы, шквал кинжального огня должен их остановить. Только вот как они спустятся вниз? «Раз так забронированы, то и тяжелый пиздец», — проговорил он тихо, укрываясь за каким-то полуразобранным и жутковатым на вид агрегатом. На краю сознания мелькнула мысль, что Лиза, да и Велес, не похвалят его за этот бой, в процессе коего дорогостоящее оборудование превратится в частое решето. Их веревки ведь не выдержат. Он поискал глазами одного вполне конкретного бойца. Монгола тут не было, как и Елдака. А вот Настя была. Она рядом с ним сейчас стояла на одном колене, положив автомат на плоскую часть агрегата и напряженно целилась. В этот момент со странным шипящим звуком в шахту что-то упало. Роман привстал, напрягая зрение. Спустя мгновение, яростно ругнувшись, занял позицию для стрельбы. Рядом с веревочной лестницей теперь висел толстый черный жгут. Он слегка поблескивал вплетенными в него металлическими жилами. Ребятки подготовились к неожиданностям. Трос легко выдержит их вес. Ждать долго не пришлось. Наверху застрекотал тяжелый станковый пулемет. В шахту упал крупный темный предмет. Разглядеть, что это было, не получилось, но очертаниями предмет немного напоминал человека. Несколько секунд, и наверху что-то взорвалось. Пулемет затих. А из шахты с веселым металлическим звоном в коридорчик что-то упало. Маленькое, круглое, немножко ребристое, это что-то, весело подпрыгивая, поскакало вглубь комнаты. «Ложись!» — заорал Роман, и симпатичный ребристый мячик оглушительно рванул. Взрыв никого не убил. Осколки посекли все, до чего дотянулись, превратив пару аппаратов в бесполезный хлам. И вверх поднялось прилично бетонной пыли, а прямо у входа, в полу, образовалась небольшая, но очень ровная ямка. Когда народ высунулся из своих укрытий, первый бронированный агрессор уже заходил в комнату, на ходу поливая все вокруг плотным огнем. По тросу спускался еще один. Гаркнув что-то, Роман открыл стрельбу. Кинжальный огонь обрушился на врагов, броня коих кое-где была вымазана красной краской. Роман эти отметины хорошо запомнил. Стоило ему их хоть немножко подзабыть, как левая, вовсе даже неорганическая рука, ему живо напоминала. Напоминала, откуда она у него такая и почему. Так что стрелял он с удовольствием, быстро перешедшим в уныние. Два броневика особо вперед не лезли, стояли плечом к плечу, образуя собой непреодолимую для пуль стену, а за их спинами по тросу спускались еще люди, вроде бы в более легкой амуниции. Только не достать их за спинами этих двух. Пули от них отскакивали, как резиновые. И что теперь делать? «Рома», — сказали ему в самое ухо, прижимаясь всем телом к плечу, когда он сел за свою баррикаду, дабы обойму сменить. «Рома!» — он повернул голову. На него сейчас смотрели большие печальные глаза Насти. Вокруг стоял такой грохот, что ей приходилось говорить, губами касаясь его уха. «Люблю тебя», — проговорила она, и Роман испуганно отшатнулся, вновь взглянув в печальное, но отчего-то очень красивое лицо девушки Мурки. В нем почему-то именно сейчас не было ни следа той жестокости и талики озлобленности, что всегда сопровождали ее. Сказав это, девушка улыбнулась и, отвернувшись, чуть привстала. Автомат лег к плечу, и она вжала курок. Роман тяжело сглотнул. Вряд ли Настя могла сказать такие слова человеку, с которым она вроде бы как просто другом была. Он сам мог бы, наверное, сказать такие слова, только чувствуя близость неминуемой смерти. Справа один из бойцов вскрикнул и высунулся чуть сильнее, чем следовало. Упал он, считай, без головы. Чувство близкой смерти теперь появилось и у Романа. С матерным проклятием он открыл огонь. Когда бронированные мальчики начали пальбу, Лом не стал ждать. «Вниз! К лифтам и вниз!» Он собрал все свои гранаты и сорвал с пояса ближайшего бойца еще несколько. Боец этого даже не заметил. Стрелял. Лом обернулся, бросив взгляд на комнату, в которой укрывался. Двери, соединявшие все комнаты первого этажа, держали на прицеле двое, но враг почему-то не атаковал через них. Лому показалось, что и не атакует. В той пыли, что поднял взрыв, эти двери они вряд ли сумели разглядеть. Их и так-то было заметно не слишком, а после взрыва... «Валим, блядь!» Народ начал отбегать, продолжая стрелять. Пока никого не убило, но на броню пуль наловили уже прилично. Кое-кому не повезло и переломало ребра. Лом сорвал кольца со всех гранат и всю эту россыпь бросил в коридор под ноги атакующим. «Ложись!» — заорал он за миг до мощнейшего взрыва. Одна из стен треснула и обвалилась внутрь комнаты. Люди частично потерялись в пространстве, но зато бронированный враг лежал на полу. Да, лежал и бестолково вертел головами, руками, ногами вот один подрагивал. Встать пытались, но у них не очень получалось. Тяжело, наверное, вставать, когда ударная волна тебя только что в бублик чуть не свернула. «Живые, мать твою!» И рванул по коридору к лифту с командными воплями, требующими от бойцов того же самого. Народ идею Лома понял, принял и поддержал. На третий уровень спустились стремительно и почти все. Один боец, к сожалению, никуда спуститься уже не мог. Когда грянул взрыв, он не успел отпрянуть в комнату, и осколки разворотили ему голову. С этого края третий этаж укрытиями не изобиловал. Комнату захламляли в основном останки стеллажей, кое-где разрезанные на куски, кое-где просто так брошенные, так что Лом матерными воплями приказал занять оборону в двух дверях, отделявших помещение от остальных комнат этажа. По идее, даже бронированные мальчики тут не смогут пройти под шквальным огнем. К сожалению, у Лома было не так много людей. И большая их часть, люди Лизы, практически никак не защищены. А точнее, защищены как попало. Долгой перестрелки они не выдержат, слягут. Настоящего грамотного штурма им тоже не пережить. Повадками они не напоминали солдат никоим образом. Даже бандиты проявляли больше боевой сноровки, чем эти иностранцы. Но других людей все равно под рукой не было. Только если они слягут, кто электричество починит и генератор внизу соберет? «Че делать будем, Лом?» «Держать оборону», — ответил старый солдат. Глянул на говорившего. Тот сидел у стены, привалившись к ней спиной, и курил. Его ковбойская шляпа была сейчас на нем. Только ее верхушка по-боевому топорщилась вверх, гребнем разорванной и подпаленной ткани. «Ага!» — Дакота идиотски хихикнул. «Пизда нам, Лом! Как крысы в мышеловке! Во попали, сука, мля!» «Где ж, блядь, Велес?» Не обратив внимания на пораженческие настроения личного состава, спросил Лом у дверного проема. Тот промолчал. Тоже ждал новых гостей с мощными пулеметами в качестве оружия. Примерно такой же вопрос задан был во вторых дверях, имевшихся в этой стене. Спросил здоровяк Семен у монгола. Первый стоял во весь рост, держа на прицеле короткий коридорчик, ведущий от лифта в большую комнату. Второй сидел на корточках и смотрел туда же. За ними, по стенам и укрываясь за ящиками, расположились остальные. Человек 8. В полной броне только 3. «Я потерял его», — худно ответил монгол. «Не знаю, где он». Елдак кивнул мрачно. Он босса уже хорошо знал. Не понимал совсем, но знал хорошо. Босс тут сейчас должен быть. Но его нету. Все ясно. Велес мертв. Когда в зал вломились люди, Гюнтер, удобно устроившийся на 5-й точке, прямо перед пулеметом, стрельбу не открыл. Он угрюмо смотрел, как вниз спускаются по веревочной лестнице люди, как часть их запрыгивает на этот этаж, размахивая оружием и яростно матерясь. Гюнтер спокойно ждал. Люди вбегали внутрь и останавливались, падая на пол или припадая на одно колено, наводили оружие на вход. Среди них был Шарль. Гюнтер кивнул ему и такой же кивок получил в ответ. Он указал Шарлю глазами на хозяйку, стоявшую рядом с ним в полный рост, и лихо направивший автомат туда же, куда и все. «Вам нужно отойти дальше». «Что?» — Лиза чуть приопустила тяжелый для нее автомат. «Тут опасно, мисс. Вам нужно отойти вглубь этажа». Лиза упрямо направила автомат в нужную сторону. «Он прав». Тяжелая ладонь дяди Паши опустилась на хрупкое плечико девушки, и, вкупе с весом автомата, это заставило ее опустить оружие. «Только с тобой, дядя Паша», — улыбнулась ему она. Дружески улыбнулась. «Ничего такого». «Хорошо, дочка. Идем вместе». Лиза отреагировала на дочку, нервно дернув плечами. Но пока они шли к апартаментам дяди Паши, она вдруг поняла, что ей это даже нравится. В конце концов, по возрасту она дяде Паше, пожалуй, и вовсе внучкой могла бы быть. И Шарль, и Гюнтер теперь были спокойны, как и остальные из их команды. Одной из главных их задач являлось сохранение жизни Лизы. А в бою сохранить жизнь одного конкретного человека совсем непросто. Враг появился быстро. Первый забронированный боец противника спускался по тросу уже через пару минут после отступления с первого этажа. Гюнтер видел, как в проеме показались ноги. Ждал, пока появится тело, закутанное в неизвестную ему броню. Он не стрелял. Непонятная амуниция противника намекала на то, что выстрелы могут уйти впустую. Раз так, следует ждать, пока представится лучшая возможность, когда откроется уязвимость врага. Когда в проеме показалась голова человека, Гюнтер решил, что наиболее уязвимое место он нашел. Парень тщательно нацелил ствол и вжал гашетку. Тяжело бухая, пулемет послал пули точно в цель. Гюнтер не ошибся. Пули этого пулемета могли и листовую сталь прошить, так что они не пропали даром. Шлем не выдержал, и на лицевой части появились крупные рваные дыры. Из затылка парня вырвался длинный, аж до противоположной стены, красный фонтан из плоти и крови. Пальцы человека разжались, и закованный в металл боец долго полетел вниз. Гюнтер усмехнулся и приготовился стрелять снова. Но никто больше оттуда не появился. Только вылетело нечто круглое, металлическое. Народ среагировал мгновенно. Даже Гюнтер, которому быстро подняться мешал пулемет. Взрыв уничтожил оружейную платформу вместе с самим оружием. Те, кто остались на ногах, рванулись прочь к внутренним комнатам этажа. За их спинами лежало 5 тел. Одно шевелилось и через минуту смогло подняться и, постоянно падая, побежать туда же, куда ушли остальные. Одно из тел подняться уже никак не могло, потому как его разбросало по всему этажу. 3 остались лежать неподвижно, то ли мертвые, то ли оглушенные. А в комнату уже входили люди. На этот раз не забронированные от пяток до макушки монстры с пулеметами. Нет, на первый взгляд просто сталкеры. Кто в армейской броне, кто в экзоскелетах различных моделей. Вооруженные так же, как попало. Были здесь и М-16, и Калашников, и новейшие французские автоматы, не очень-то пригодные для условий зоны. В общем, в этой компании были только красные полоски и пятна на некоторых открытых участках брони, да почти армейская слаженность действий. Троим лежавшим на полу людям прострелили головы. Вероятно, они уже были мертвы, но ребята действовали наверняка. Добив лежавших, солдаты открыли шквальный огонь по окну в бетонной стене. Оттуда сейчас кто-то удачно выстрелил. Сверкающий сгусток угодил в голову одного из нападавших, и голова парня мгновенно лопнула. В облаке кровавых брызг он рухнул рядом с тем человеком, которому только что загнал пулю в висок. Его товарищи рассеялись по комнате, открыли ответный огонь. В процессе они перебежками двигались вперед. Тут не было особых укрытий. Собственно, их вообще не было. Но что лучше прикроет, чем лавина свинца, заставляющая противника вжиматься в стены и не дающая ему высунуть наружу даже нос? «Не хочу умирать», — сказала бледная, почти прозрачная Лиза, когда из комнаты с окном даже не выбежали, а начали выползать защитники базы. По-другому не получалось. Пули свистели по всему помещению, и дверь в него уже походила на частое решето. «Не бойся, девочка, не бойся», — отвечал ей старый гигант в рубашке с закатанными рукавами. «Дядя Паша с тобой». Он улыбнулся ей и потрепал за пухлую щечку. Лиза слабо улыбнулась в ответ и покрепче сжала автомат. Они среди ящиков сейчас сидели в уголке. Народ заползал внутрь, иногда матерясь на ходу, и тоже прятался среди съестных припасов, собранных тут под руководством старика. Они унынию не предавались. Найдя укрытие, заряжали оружие и, чуть не рыча, готовились к бою. Настроение Лизы из всех понимал, пожалуй, только дядя Паша. «Ты, Лиз, просто на рожон не лезь, а дядя Паша их, козлов, накажет». Слова ободряющие были, да только Лиза их не услышала. Упал один из ее людей. Девушка с коротко остриженными черными волосами сейчас каталась по полу, дико визжа от боли и зажимая ладонями пробитую двумя пулями грудь. Это не слишком ей помогало. Кровь продолжала хлестать во все стороны. Раненая девушка быстро затихла. Лиза побледнела еще сильнее. Так близко к ней самой смерть еще не подбиралась. «Высоковато тут, а!» — пробормотал Велес, глянув вниз. Вид был впечатляющий. Отвесная шахта уходила вниз довольно далеко. Босс организации искренне восхитился смелости, а может, дебильности, того длинноногого и длиннорукого животного, которое ранее обитало в шахте. Оно давно умерло. Жизнь того несчастного мутанта оборвал взрыв гравитационной гранаты. Или этого импульсом зашибло? Что-то Велес запамятовал. Стал вспоминать. В процессе уселся поудобнее, нечаянно погорябал руку о крючья самодельной кошки. Решил, что надо одеть такие перчатки, но одеть все равно забыл. Зато вспомнил, что у него когда-то была совесть. Подумал, что это очень жаль. Но тут же понял, что на самом деле она все еще с ним. Ему было немного грустно, что пришлось бросить своих людей на произвол судьбы. Раз ему от этого грустно, значит, совесть у него таки и есть. Некоторое время Велес сидел и смотрел на ровную гладкую стену своего укрытия. Любопытный феномен. Поверхность стены слегка серебрилась, несмотря на то, что по структуре она явно была скальной породой с изрядной примесью кварца. Ух, а вдруг здесь золото есть? Мысль показалась интересной и разумной. В кварцевых жилах нередко попадаются вкрапления сего благородного металла. Может, это как раз оно и блестит? Он даже ногтем покорябал стену, но она что-то не корябалась совсем. Внизу прогремел взрыв. — О, началось, Мочилово! — сказал он кварцевой стене и осторожно выглянул. Внизу было чисто. Началась стрельба. С истошным визгом несколько пуль влетели в шахту и выбили фонтанчики почвы из стен. Когда меньше чем через минуту в шахту в беспорядке посыпались люди, он задумался о том, что металлические листы, коими обшили шахту, явно проржавели насквозь. Потому фонтанчики из почвы от пуль, попавших в стены, и полетели. Надо что-то делать с этим безобразием. Тут ведь лестница монтироваться будет. А как ее монтировать, если каркас весь гнилой? Вниз полетел труп бойца. Его лицо полетело тоже, но не вниз, а строго прямо в стену и множественными некрупными фрагментами. Велес про лестницу тут же забыл. Глаза начали наливаться кровью. Сейчас вниз улетело столько баксов, что долг, даже если год чисто на них вкалывать будет, вообще никак не расплатится. Самосознание Велеса требовало немедленно спрыгнуть вниз и начать убивать всех и вся. Он порыву своего тонкого душевного мира решительно не поддался. В процессе неподдавания порыву душевному одной рукой сжимал приклад автомата, так что пальцы скрипели, а другой поглаживал иконку со святыми. Через некоторое время в проеме появились кровожадные и чем-то довольные лица. Незнакомые, многие покрыты специфическими шрамами, какие оставляет только зона. Они почему-то были с двумя здоровенными кувалдами и парой металлических кольев. Заинтересовавшись сим, Велес утратил часть своего гнева, сменив его на любопытство. Колья вбивали в бетон. Быстро так вбили. Он и моргнуть не успел, как на колья с широкими круглыми шляпками накинули толстые тросы. Ловко завязали и скинули вниз две бухты этого троса. С тихим плеском не до конца размотавшиеся бухты рухнули в воду, что затопило пятый уровень комплекса. Как-то воду оттуда надо откачать. Как интересно. Мысль отвлекла, и Велес не заметил, как вниз начали спускаться чрезвычайно интересные объекты. Забронированные, так что напоминали средневековых рыцарей-солдаты долга, числом в три особи шли вниз. «И откуда же у вас такие крутые игрушки?» — в который уже раз сам себя спросил Велес. Ответа не было тогда, не было его и сейчас. В какой-то момент спуск их замедлился. Тяжело бухая, прогремело какое-то оружие, по звуку авиационный пулемет. А затем прогремел взрыв, и все стихло на пару секунд. А потом внизу все взорвалось непрекращающейся стрельбой. По тросам между тем спускались все новые люди. Особо сильно забронированных там уже не было, а вот экзоскелеты и древних и новейших моделей были. Фигово. Велес по-прежнему ждал. И ему все еще было немного грустно. «Так и она есть!» — довольно улыбаясь, прошептал он, имея в виду свою совесть. Грусть мгновенно пропала. Теперь, когда он убедился, что по-прежнему добрый и совестливый человек, он был доволен, более того, почти счастлив. Даже на этих несчастных смертников почти не злился, ну, разве что самую малость. Солдаты все спускались и спускались. Он их считать стал. Потом обратил внимание, что часть из них продолжает спускаться, минуя третий этаж. Напряг глаза. Так и есть. Ребята спускались за тем супербронированным, которому кто-то на втором этаже отстрелил головенку. Велес был возмущен таким неприятным поведением врага. Этот труп по праву боевого трофея принадлежал ему... Точнее, труп-то они, пусть их, могут забирать. А вот броня теперь его. Он мог бы ее изучить, вызнать, не факт, но вероятно, откуда она здесь и какой козел нехороший поставил ее долгу. А тут, нате вам, забрать хотят. Он с нарастающим нетерпением ждал, пока с первого этажа прекратят спускаться люди. Ждать пришлось минут пять. Нет, их было не очень много, но спускаться они совсем не спешили. На пикник, что ли, собрались? Что же они такие медлительные-то? Наконец, последний враг исчез в чреве третьего этажа. Велес подождал еще секунд 10. Никто в проеме лифта больше не светился. Глянул вниз. Двое парней быстро раздевали покойного и упаковывали броню в большие кожаные сумки. «Эх... вот ведь козлы!» — с грустью проговорил босс, но делать нечего. Придется отказаться от конкретно этого трупа. Возможно, повезет раздеть остальных броневичков. На поясе у него висело 5 цилиндриков, таящих в себе силу взбесившегося гравитационного поля. Он взял один и, скрутив верхушку, небрежным жестом бросил вниз. Там внизу, кстати, никто даже не вскрикнул. Вспух аккуратненький серый шар, и все. На дне шахты нет никого. Только громко хлюпнула вода, заполняя образовавшуюся пустоту. Поле расщепило в атомы не только солдат, но и крышку лифта, и изрядное количество воды. Он только хмыкнул, любуясь сим зрелищем. А спустя миг перед глазами возникла картина дна шахты за миг до того, как туда упала аномальная граната. Там из воды торчали ноги в металлизированных сапогах. Стройные, женские. Как ее звать, он знать не знал. Но зато помнил, сколько стоили эти бутсы отдельно от всего остального и сколько стоило все это вместе. Сказав «Ох!», он схватился за левую сторону груди и едва не вывалился из своего укрытия. Не меньше минуты потребовалось боссу, чтобы прийти в себя. Утрата была ни с чем не сравнима. Такую броню снова получить, если и удастся, то очень нескоро. Он только что собственноручно распылил чемодан, полный купюр крупного достоинства. Немного утешило, что иначе он поступить не мог. Стрельба отсюда вряд ли была бы достаточно точной и свела бы на ноль эффект неожиданности. Кто-то за это будет вынужден заплатить. Причем дорого. Стрельба внизу продолжалась, и усилием воли он загнал обиду, ярость и боль утраты подальше на задворки сознания. Не время предаваться унынию. Пора убивать. А то скоро всю базу так выбьют. На краю дыры в стене Велес присел на корточки. Автомат он забросил за спину, пистолет взял в руку. Задержав дыхание, поймал равновесие и соскочил вниз. Как выяснилось, не все солдаты спустились. Один стоял у шахты в метре от края и смотрел, куда попало. Велес чего-то такого и ожидал, поэтому пистолет и взял в руку. Конечно, теперь ему пришлось хвататься за веревки всего одной рукой, но зато несчастный, вооруженный до зубов, вероятно, его убийца, теперь тихо лежал в коридоре и капал мозгом на бетонный пол. То, что не капало, разбросало на стены. Пистолет такой, ничего не поделаешь. Эстетики в нем ни на грамм. Зато один выстрел, и твоя проблема уже в могиле. Минус в том, что патронов там осталось теперь 5. А в бою шибко перезаряжать времени нет. Да и перезарядка такого пистолета — дело отнюдь не 2 секунд. Велес уцепился за веревки ниже уровня пола и сейчас, приподнявшись, осторожно выглянул. С пола кровь капала. Едва не запачкавшись, он аккуратно вылез наверх. Впереди в стене торчал здоровенный кусок металла. По виду походил на створку ворот. «Вот суки!» — буркнул Велес, перехватывая автомат. Пистолет отправился в кобуру. Вперед он продвигался недолго и не слишком быстро. Больше никого тут рядом не было. Выходит, он оказался прав в своих предположениях. Солдаты считали этаж зачищенным и теперь двигались вниз, поэтапно зачищая их все. Злые люди, однако. Он вернулся к лестнице и полез вниз, на 2-й этаж. Там грохот стоял такой сильный, что он решил начать оттуда. Где-то за метр от потолка он отпустил веревки и вниз полетел. Зацепился на 0,5 метра ниже пола. Проем мимо него буквально промелькнул, но этого было вполне достаточно. Картину помещения в процессе падения он разглядел не очень хорошо, но ему хватило. Пули со 2-го этажа в шахту уже давно не летели. От апартаментов торговца никто не стрелял. Зато наступающий отряд долго палил из всех стволов. И их было значительно больше, чем он мог положить за один неожиданный удар в спину, без риска самому пуль наглотаться. Что делать в такой ситуации? Он поднялся повыше. Цевье автомата осталось перехлестнутым за плечо. Ноги стоят на шатких веревках, локти плотно прижаты к полу. Его пока не заметили, так и в спину народ не ожидал. Автомат держать в таком положении было сложновато. Стрелять из него еще труднее. Но Велес особо и не целился. Хороший залп на пол обоймы, и он юркнул вниз. Над головой тут же засвистели пули. Сейчас бы наушник ему, сказал бы «В атаку!» Враг растерян. «Мочи козлов!» А никак. Наушник он умудрился потерять. Главное, он понятия не имел, где и как. Вроде до того, как полез в бывшее логово мутантское, с ним был, а залез — нету уже. Ну да ладно. Не дожидаясь, пока солдаты добегут до лифта и откроют прицельный огонь сверху, Велес быстро спустился на 3-й уровень. Отпускал перекладины и в падении зацеплялся за следующее. Так быстрее получалось, хотя и был риск свалиться на дно шахты. Впрочем, тут много кто сейчас так делал. За месяц почти все приноровились, а он вот, видать, не шибко. Автомат как-то неудачно зацепился и больно стукнул прикладом в челюсть, и он едва не улетел на дно, но с ситуацией быстро справился. На состояние душевное и телесное этот неприятный инцидент не слишком повлиял. И он таки успел спрыгнуть на третий уровень до того, как в него начали палить сверху. Спрыгнул и тут же рухнул на пол. Тут обстановочка была совсем другой. Толпа людей, всего в 5-6 метрах от него, медленно продвигалась вперед под прикрытием двух перегруженных металлом личностей. Впереди, среди ящиков разных, кто-то притаился. И все они друг в друга яростно стреляли. Велеса пока не видели ни те, ни другие. Солдаты по-прежнему шли вперед, не оборачиваясь и стреляя не слишком прицельно, больше прижимая противника к полу, чем стараясь его непременно подстрелить. Бандиты вели себя значительно хуже атакующих. Похоже, его тоже приняли за одного из врагов, потому что какой-то гад высадил в него, считай, обойму. Чудом не попал в голову, но по руке пуля ударила и довольно больно. Босс откатился к стене, лег на спину, взял цилиндр и, скрутив ему головенку, бросил в противника. Попал удачно. Цилиндр упал на голову косматому молодому человеку, похоже, нечасто моющему волосы. Там металлический снарядик почему-то прилип и повис на сальном локоне. Парень руку дернул к постороннему предмету, нарушившему благостный покой крупной и процветающей колонии вшей, разместившейся примерно где-то там. Руку дотянуть не успел. В сером шаре пропал, причем весь. А вместе с ним еще много кто пропал в буйстве вырвавшихся на волю свободных сил гравитационных. Не все, правда, пропали полностью. Вот от одного бронированного пропала только задняя половина. Вторая половина, разбросав по полу всякие потроха разноцветные, упала лицом вперед. Несколько простых солдатиков тоже кое-что порастеряли. Но, что интересно, не все. Один бронированный пострадал чисто символически. С его спины пропала внушительная часть металлизированного рюкзака, из коего, кстати, тянулась пулеметная лента. Одному солдату отсекло руку, и он свой барахтался по полу, брызгая фонтаном крови из обрубка конечности. А кому-то просто слезнула часть кожи с тонким слоем мышц. Несколько человек вообще никак не пострадали. Реакция у сталкеров всегда была отличной, и они подскакивали в разные стороны, повинуясь инстинктам. Часть этих прыгунов еще в прыжке наглоталась пуль, летящих с позиции обороняющегося противника. Часть избежала смерти и заняла позиции на полу. Немногие из них поняли, откуда пришел удар. Но вот бронированный сообразил. Он развернулся, и тяжелые пули вспахали бетон вокруг Велеса. Две ударили в живот, да так, что он едва желудок не выплюнул. Все-таки подготовка, полученная в молодости, не позволила ему потерять контроль над ситуацией просто от боли. Велес перевернулся, подскочил на ноги и, пригибаясь низко, побежал зигзагами по вдоль левой стены. Ее прорезало пулями, его еще раз зацепило по ногам, и он кубарем улетел к тем ящикам, до которых бежал. Атакующих вдруг стало совсем немного. Они отступили. Почему? Может, из-за потерь? А может, из-за того, что единственный выживший броневик уже не мог стрелять? Лента оторвалась от изувеченного рюкзачка. Пулемет заживал ее с каким-то звучным и довольно мерзким хрустом. Оружие прочно заклинило. Долг уходил с этого этажа, не бросая своих раненых. Отступая, они пристрелили головы всем, кто подавал признаки жизни, но сам идти не мог. Одному помогли. Он получил пулю в руку и был весь в крови, но одна рука действовала, парень мог стрелять и идти. Его вытащили. Тех, кого вытащить не могли, пристрелили. Когда последний из солдат скрылся в шахте, бойцы с яростными воплями выпрыгнули из своих укрытий и кинулись в погоню. В шахту нос только сунули, и длинная очередь сверху убедила их больше так пока не делать. Роман в погоню не бросился, он побежал к другу. «Живой!» Велес кивнул головой. Не сильно. В основном кивнул сигаретой, которую курил. «Помяли малость. Ром, надо остальным помочь. Думаю, они свалить хочут, но могут передумать. Надо выбить их нах с базы. Роман согласно кивнул. Как только их выбить-то? Велес сигарету выбросил, не докурив, кряхтя встал. Кивнул товарищу и издал повелительный рык. Народ немедленно собрался рядом. Велес на них посмотрел, сказал неприличное слово, впечатленный их никакой численностью, и кивком указал в бок, на сторону другой шахты, и первым же двинулся туда. Этаж не был таким уж большим, и если бы двери в этой комнате были открыты, они бы увидели отряд, возглавляемый ломом в виде игрушечных разноцветных фигурок. Но двери были закрыты, что не мешало звукам выстрелов и взрывов доходить сюда. Первыми спустились солдаты в непробиваемой броне. Народ начал стрелять, едва не появились, но ничего тем не добился. Пулеметы этих парней не были особо точны, но не давали высунуться из-за прикрытия стен. А за их спинами солдат становилось все больше, и стена огня все плотнее и точнее. Боец, всем известный как Чуб, высунулся слишком надолго, и автоматная пуля вынесла ему полбашки на пол. Перестрелка продолжалась с ужасными последствиями для обороняющихся. Еще двое упали замертво меньше, чем за минуту. Оба техники. «Гранаты бросайте!» — зычно рявкнул Лом. Время он тянул специально, ожидая подходящего момента. По этим броневикам, как он убедился наверху, гранаты били так же, как и пули, вхолостую. Хотя и могли сбить их с ног и даже обездвижить на несколько секунд. Проблема в том, что за этими танками шли с десяток солдат в броне попроще, так что следовало ждать, пока за их спинами появятся новые цели, более податливые для осколков. Едва Лом выдал команду, все, у кого гранаты были, закинули их врагу под ноги. Иногда и не под ноги, кое-кто просто мимо кидал, так что взрывы накрыли практически всю комнату. А одну гранату, к сожалению, кинули совсем неудачно. Девушка успела размахнуться, но на этом жесте ее повстречала пуля, нарисовавшая на ее выпуклом лбе аккуратную дырочку. Граната упала на ее бездыханный труп, и Лом с диким ревом медведя-шатуна, которому охотник по ошибке солью зарядил не в то место, с силой пнул гранату. Неизвестно почему в фильмах о всякой войне разной граната после пинка улетала куда надо. То ли в фильмах гранаты бракованные вечно, то ли конкретно эта с браком была. Да только она улетела недалеко, рванула еще в полете, в комнате, занятой врагом, всего в полуметре от входа. Лом и все, кто был в проходе, разлетелись по комнате, снося спинами ящики, ломая оборудование. Подняться сразу никто из них не смог. Осколки и ударная волна оглушили тех, кому повезло, и окунули кровью тех, кому повезло меньше. Но ход с гранатами свое дело сделал. Враг тоже людей потерял. Правда, всего трех. Остальные избежали смерти под градом осколков. Кто-то успел отскочить подальше и распластаться по полу, накрыв голову руками. Одному такому оторвало кисть. Кто-то упал, посеченный осколками, но лишь излохматившими броню и с совершенно целой, пускай и сильно помятой, шкурой. Хорошо досталось только трем, и они скончались почти мгновенно. Бронированных парней уронило на пол, но они быстро поднимались. Только один подняться так и не сумел. Взрывом его бросило во вторую дверь. Он упал коленями в порог, пулемет повис на цевье, руками парень вцепился в косяки. Ситуацию мгновенно, без единой мысли, чисто на рефлексах использовал добрый малый Сема. Автомат отпустил и сложенными в замок руками ударил сверху вниз по голове броневика. С металлическим звоном в районе черепа солдат упал лицом вперед. Над ним мелькнула рука, в ней сверкнуло лезвие ножа. Громкий ляск, скрежет, и нож по рукоять ушел в шею солдата. Лезвие вошло в тело точно между пластинками металлической гармошки, закрывавшей шею. Из доспеха послышались бульканье и глухой хрип. «Вот видишь», — весьма спокойным тоном сказал монгол, уже спрятавшийся обратно за стену, — «мне их хватает». Елдак ничего не ответил, прижимался к косяку и посылал в противника короткие очереди. А противник сориентировался быстро и, бросив штурм проема, в котором погиб один из броневых, потянулся в ту дверь, где уже некому было стрелять. Два пулемета утюжили позиции, занятые Елдаком и Иже с ним, а все остальные рванули с другой стороны, намереваясь просто обойти их и, если возможно, ударить с тылу. Кончилось бы сие плачевно и, скорее всего, полным истреблением отряда Лома. Этого не случилось. Солдаты вдруг начали отступать под прикрытием все тех же забронированных парней. Когда сюда добрались Велес с Романом, Долг уже покинул этаж. Встреча была не шибко радостной. Половину людей покрошило так, что они еще долго не смогут быть полезны. Двое были столь плохие, что имели сомнения насчет их способности выжить. «Роман, Елдак, Монгол, за мной! Остальные помогите раненым и держите этаж, если эти гоблины вернутся!» С таким приказом Велес рванул к той шахте, через которую прошел сюда. Он был уверен, что у солдат имелась связь между собой, и, потеряв столько людей, они получили приказ отступать. Но стоило все же убедиться в этом. Второй этаж являлся энергетическим сердцем базы. Если солдаты доберутся до дальних комнат, генератору кранты, и хорошо, если они установят взрывчатку, а они, например, расстреляют по нему пару обоим. Взрывчатку можно разминировать, да, с базы убежать в конце концов. А вот если они повредят топливные элементы, рванет сразу, и так, что минимум, и это если крупно повезет, весь комплекс провалится вниз, и будет тут каньон. Или, это если не повезет, неглубокая радиоактивная воронка на цельный километр в диаметре. Окажись на втором уровне отряд с Романом во главе, Велес был бы спокоен, но там, блин, этот старый урка. А они ведь не только не умеют вести дел правильно, с максимальной денежной отдачей, так и бойцы из них никакие. Так что наверх он спешил, настолько, что в шахту высунулся первым. Сверху никто не выстрелил. Вообще никого видно не было. Закинув оружие за спину, он полез наверх, готовый в случае чего спрыгнуть вниз. Но все там было тихо и спокойно. Наверх поднялись без происшествий, и там их встретила не стена пуль, а кладбищенская тишина. И трупы. Правда, их было немного. Вражеских так и вовсе только четыре. Один пал от пуль Велеса. Двое, видимо, попали под огонь обороняющихся. А вот четвертый умер, пока непонятно как. Лежал в оконном проеме задницей кверху. В помещение они вошли, держа оружие наготове, и сейчас опустили его. «Отбились!» — облегченно вздохнул Роман, а Велес поспешил к покойнику в окне. Ему было жутко любопытно. Он схватил труп за плечо и сдернул вниз. «Ух ты!» — только и сказал он. Пожилой мужик со скаленным лицом был убит весьма своеобразно. У него из шеи торчал здоровенный кухонный нож. Судя по разрезу раны, нож метнули. «Интересно, кто это кухонным ножом так ловко кидается?» «Кстати, нож надо вымыть и продезинфицировать. Выбрасывать никак нельзя, потому что в грузе кухонной утвари было чуть». «Дядя Паша!» — ухмыльнулся рядом Роман. Велес на него глянул вопросительно. «Он от скуки, бывает, разную дрянь в доску кидает. Вилки, ножи. Красиво смотрится». Велес пожал плечами, хмыкнул и заорал в окно. «Пашка, мать твою! Живой!» В глубине комнаты что-то громко и протяжно треснуло, а потом кто-то там злобно зарычал.